Мы гордо шествовали по городу, впереди невилый ваш покорный слуга, за нами торопливо семенил торговец, и последними шли вампиры. Если на базарной улице на нас косились буквально все, то в серебряной части Крайдала никому не было до нас никакого дела, все занимались своими насущными проблемами. Кто-то снимал с веревок высохшее за день белье, кто-то пытался починить прохудившуюся крышу или покосившуюся стену. Ни о каких ромашках для улавливания энергии не было и речи. Ведь энергоуловители, даже простого крышного типа, построены на сложной техномагии оборудование, аккумулирующее энергию, стоит довольно дорого. В Лите подобные системы можно купить относительно дешево, поскольку их поставщик, Академия, ежедневно получает от каждого установленного аккумулятора определенное количество энергии. Таким образом, ее снабжает магами весь золотой город, включая даже дворец императора. А от приграничья Академия ничего не получит, слишком велико расстояние, а значит и оборудование им продавать невыгодно. Поэтому цена поставки энергоуловителей намного больше, и они есть только у самых богатых жителей Крайдала. Так, что-то я отвлекся, а ведь мы уже пришли. Халупа, по совместительству являющаяся еще и преддверием бывшего склада торговца, пустовала. Матрац валялся посреди комнатушки, совершенно не прикрывая вход в подвал. Да и зачем? Хотите зайти туда? Милости просим, вот тут как раз предупреждение на полу имеется. Остатки сгоревшей на солнышке крысы. Кстати о солнце, оно светит уже не так весело, еще часик, и к нам вплотную подступит сумерки. Нужно побыстрее заканчивать с этим, будто прочитал мои мысли Невилл. Скоро начнет темнеть. Какая нам разница, светло или темно на улице, если мы собираемся спускаться в подвал? Удивился один из низших. Остальные вампиры, как завзятые болванчики, закивали головами. Да чего же глупые существа. Надеюсь, я этого вслух не сказал, разница огромная, почти что терпеливо объяснил Невилл. Если на улице будет светло, то нам хотя бы будет куда отступать. Отступать? Ошарашенно переспросили вампиры. После всех наших демонстраций и моих историй, они и представить себе не могли, что мы станем перед кем-то отступать. И то правда, это же всего лишь крысы со всего лишь паразитами в глотках, которые не боятся смерти, легко грызут железные ящики и владеют телепортацией. Какая мелочь. Стоп, не нервничать. Все хорошо, мы перебили всех крыс. Хотя нет, я же видел, как крысы бежали из подвала. Ну, вот и отлично. Они все давно уже убежали, чтобы пожаловаться большому брату, который за них отомстит. Нет, все-таки у нас серьезные проблемы, лучше бы мы дождались Алису, Наева и Чеза. Торговец слегка опасливо подошел к люку, приложил к нему ключ и проворно отскочил за наши спины. Люк откинулся в сторону, и нас тут же обдало концентрированным запахом гари и паленого мяса. «Спускаемся?» – нетерпеливо спросил потерпевший, чуть ли не подталкивая нас в спины. «Хочешь пойти первым?» – удивился Невилл. «Так мы это тебе сейчас запросто устроим». Клавдий торопливо замотал головой и попятился к выходу. «Куда же я, простой торговец, поперед господ ремесленников полезу?» – грамотно отговорился, шепнул мне Невилл, и уже громче сказал: «Ладно, давайте определим порядок действий. Действие 9. Ясное дело, первыми пришлось спускаться в подвал нам с Невиллом. Увешавшись щитами и атакующими заклинаниями, слегка взмокнув от напряжения, но с практически непоколебимой уверенностью в своих силах, мы сделали первый шаг по лестнице. Ну, крысы, ну, страшные, но это же не высшие вампиры, да и не тварь с визжащими пальцами. Теперь-то мы готовы к встрече с ними. За нами следовали низшие вампиры. Эти ребята были полностью уверены в наших силах и потому особо ничего не боялись. Зато морщились так сильно, что это было видно даже сквозь кожаные маски. Вонь тут, должно быть, стояла просто ужасная. Почему должно быть? Так ведь мы-то с Невиллом использовали простенькие заклинания для защиты от неприятных запахов. Оказывается, я не в той главе искал нужное заклинание. Невилл нашел замечательное заклинание «Фильтр», действующее прямо на нос и рот. Поэтому вместо гари и вони я сейчас вдыхал свежайший горный, как написано в описании, воздух. Что касается торговца, его физиономия выглядывала из-за края люка, но спускаться вниз он не спешил. И правильно, нечего под ногами мешаться. Сколько я ни щелкал пальцами, свет так и не зажегся. Видимо, мы с Невиллом уничтожили даже магические светильники, поэтому пришлось действовать по старинке и освещать помещение огненными шарами. Кстати, в подвале и без наших шариков было не совсем темно, кое-где еще тлели остатки мебели и, Хотя огня уже не было, угольки светились довольно ярко. Мы создали около 20 огненных шаров и развесили их под потолком, чтобы осветить помещение как можно равномернее. С каждым зажженным фаерболом нашим глазам открывалась все большая часть картины разрушений. Ничего себе, только и смог сказать я. Вампиров, умеющих видеть в темноте, картина разрушений поразила не так сильно, как нас. Они не видели склада в то время, когда он был еще цел, но и они были в легком шоке. Никаких стеллажей, ящиков, коробочек, продуктов, ничего. Одно сплошное черное месиво на полу, дымящееся и распространяющее жуткую вонь. Ну, про вонь я ничего сказать не могу, но, судя по тому, как вампиры зажимали носы, запах был еще тот. Мы в нерешительности остановились на последней ступеньке лестницы. «Вот это да!» – выдохнул один из вампиров. «Мы неплохо поработали», – согласился я. «Думаю, живых крыс здесь уже нет. Мне кажется, тут и мертвых так просто не найти», – заметил Невилл. Один из вампиров неуверенно тронул меня за плечо. «Простите, а нам обязательно туда спускаться?» «Прощаю». «Обязательно», — коротко ответил за меня Невилл. «Доставайте свои железки, и вперед. Нужно обойти все помещение, и проверить все стены на предмет нор, или трещин. Кроме того, нам нужен более или менее целый труп крысы. Да уж, если тут и можно найти целую крысу, то она будет представлять собой нечто среднее между угольком и шашлыком. Фу, какая гадость. Мы с Невиллом первыми ступили на плоды трудов своих. Под ногами тут же что-то противно захрустело. «Расходимся», — велел я, неожиданно вспомнив о своей роли главного. А то что-то Виккерс, пусть и старший, раскомандовался уж больно. Как рядом появляется милая друидочка, так из него слова не вытянешь, а тут такой разговорчивый вдруг стал. Вампиры послушно разбрелись по складу, а мы с Невиллом, без какой-либо специальной договоренности, друг от друга отходить не спешили. Еще слишком свежо воспоминание о сегодняшнем побоище и гораздо спокойнее, когда рядом есть друг, который всегда прикроет спину заклинанницам другим. В углях мы решили не ковыряться. Зачем? В этом черном месиве вряд ли можно найти что-нибудь полезное. Так, погуляли немного, потыкали ногами в остатки мебели. Зато вампиры работали на совесть, копали вглубь, исследовали каждый клочок стен. И именно один из них обнаружил нору в самом дальнем углу подвала. Она была порядком засыпана какой-то сгоревшей гадостью, но вампир умудрился каким-то образом найти и раскопать ее. На черной кожаной одежде вампира копоть была не очень заметна, тем не менее, испачкался он с ног до головы. «Кажется, я нашел». Нора оказалась довольно приличных размеров, около полуметра в диаметре. «Видимо, отсюда крысы и появились», — предположил я. «Интересно, куда она ведет?» — проявил любознательность нашедший нору вампир. «Вот ты и посмотри», — предложил Невилл. «Посмотрю», — не стал спорить вампир. Невилл явно не ожидал такого легкого согласия. «Ты это аккуратнее там, если что не так, сразу обратно». «Ясное дело», — согласился вампир, доставая из-за пояса небольшой нож. «Вообще-то, по здравому размышлению, гораздо безопаснее было туда лезть мне или Невиллу. Создать перед собой защитное поле и спокойно ползти вперед. Но здравое размышление обычно происходит гораздо позже самих событий, да и любой здравый смысл может спасовать перед возможной опасностью». Вампир полез в нору, и вскоре из нее уже торчали одни его ноги. «Надеюсь, он там никого не встретит», — тихо сказал Невилл. «Тихо-то тихо», но услышали эту фразу все. «А нет, за что мне все это?» Мы одновременно повернулись на голос. По лестнице спускался торговец. Сказать, что он был в шоке, это не сказать ничего. И я его, в общем-то, отлично понимаю. «Ну, хором протянули мы с Виккерсом старшим. Подумаешь, обгорело тут все немного, вернее сгорело. Я разорен», — продолжил вопить Клавдий. «Можно подумать, он только что узнал, что его склад сгорел. Вон, списки потерь уже давно лежат в кармане Невилла. Чего вопить-то так? Или это он так цену набивает, чтобы мы себя чувствовали виноватыми? После такой бездарной сцены, вот еще, тащите меня!» — это уже кричит вампир из норы. Судя по тому, что его голос не звучит напуганным, он никого не встретил. «Тогда почему не может выбраться сам?» Низшие вытянули его из норы за ноги, и мы поняли, почему он не мог выбраться своими силами. Его руки были заняты, он держал в них огромную дохлую крысу. «Какая прелесть!» — поморщился Невилл. «Думаю, выражение моего лица было приблизительно таким же, как живая», — согласился я. «Действительно, крыса даже не обгорела, видимо, по каким-то причинам она застряла в норе и задохнулась. Хотя, Почему бы ей было не воспользоваться телепортацией? Кто ее знает? Вампир держал ее на вытянутой руке перед собой и брезгливо рассматривал с разных сторон. Даже торговец перестал кричать и присоединился к нам. Обычная крыса, наконец констатировал он. Я не смог сдержать улыбку, больше похожую на оскал. Обычная, говорите? Подобрав с пола какую-то маленькую неказистую железку, я сунул ее в пасть крысы и попытался разжать довольно зловещие на вид зубы, но не тут-то было. Палка сломалась. «Давай я попробую», — предложил вампир. Он попытался открыть пасть крысы руками, и у него получилось. Из открытой пасти вывалился зубастый язык-паразит. Какая гадость! Вампир в один момент отскочил от крысы на несколько метров. Второй низший, который все это время держал крысу перед собой на вытянутой руке, проявил чудеса самообладания, но все же не уронил ее. «Знакомьтесь, этот товарищ называется паразитом», — важно сказал мой друг. «Именно эта гадость делает из крыс бешеных маньяков-убийц. Оно мертво?» — опасливо спросил торговец. «Если бы оно не было мертво, мы бы об этом уже узнали», — пояснил я. «Как замечательно, теперь у нас есть образец для Мелисси». «Для кого?» — переспросил Клавдий. «Расслабься», — посоветовал Невилл. «Не твое это дело». Торговец аж подпрыгнул от возмущения. «Как это не мое? Мой склад, значит, спалили, а теперь это не мое дело». «Умный, сам все понял», — кивнул я и обратился к Невиллу, стараясь не обращать внимания на покрасневшего торговца. «Ну что, будем эту нору дальше проверять». Все вампиры во главе с тем, который держал крысу, попятились к выходу. «Мы туда не полезем», — хором сказали они. «А мы полезем?» — спросил я друга. И сам же ответил на свой вопрос. «Не полезем. Значит, можно спокойно двигать отсюда. Только не спрашивайте меня, куда делся долг, о котором я столько говорил. Никуда он не делся, просто ушел отдохнуть, но он обязательно вернется, как только представится подходящая возможность. Ну, не ползать же нам по узким норам в поисках крыс, это Кельмир может и в щель под дверью пролезть, а мы-то люди. Ладно, сейчас же отнесем крысу Мелисси». Мой друг немного занервничал. «Или уже поздно, действительно, чего на ночь глядя идти, вдруг она уже спит? Ты чего?» Я даже на всякий случай постучал его по макушке. «Еще только-только вечер наступил, какой к дракону сон?» «А, ну да», — смутился Невилл. «Все-таки едва речь заходит о друидке, мой друг тут же теряет все мозги. Моментально. Так мы и покинули подвал, перепачканные с ног до головы, но зато с трофейной крысой. Чтобы не слишком шокировать прохожих, один из вампиров не пожалел свой кожаный плащ. Замотанная в черную ткань, серая гадина стала напоминать самый обычный сверток с одеждой. Солнце было уже в зените. Тем не менее, вампиры не спешили снимать маски. Даже такой огненно-красный закатный солнечный свет мог причинить им вред. «Тишина какая!» — вздохнул я. «И воздух свежий!» — вторили мне вампиры. «Слишком уж тихо!» — подозрительно сказал торговец. «Здесь никогда не бывает так тихо». «Да ладно тебе», — отмахнулся я, — «не нужно накалять и без того на». И тут мой взгляд наткнулся на это. Я впервые видел жуткое существо в реальном мире. И все, что я видел до этого в видениях, не шло ни в какое сравнение с настоящей тварью, стоящей в каких-то 20 шагах от меня, от нас. Мы с Невиллом и несколькими низшими застыли в нерешительности. Что касается Клавдия, этот проныра уже успел куда-то исчезнуть. Прыткий мужик, должен заметить, да и дракон с ним, меня сейчас другое волнует. Что же нам теперь делать? Ну, нашли мы убийцу, которого так старательно искали, и что дальше? Заходящее солнце играло красными бликами на черном панцире твари, не причиняя ей ни малейшего вреда. Если это и вампир, то явно какой-то непростой. Да о чем я говорю-то? Это же тварь, существо, которое гораздо хуже и опаснее любого вампира. Крысы позвали большого брата, чтобы он отомстил нам. Зак, Невилл схватил меня за пораненное плечо и сжал так сильно, что у меня потемнело в глазах. «Это оно? А ты как думаешь?» Криво усмехнулся я, с трудом сдержав стон. Тварь стояла к нам в полоборота и активно занималась своим делом, а именно, ужинала. Не знаю, что за бедолага достался твари на первое, но я ему не завидую. Как и нам, потому что вторым блюдом может оказаться любой из нас. Я торопливо принялся плести защитные щиты между нами и тварью. Один, воздушный, и одна моя универсальная стена, просто на всякий случай. Я даже не стал создавать защитные сферы, а просто изобразил сплошную стену перед мной и Невиллом. Все равно от телепортирующейся твари не спасут даже сферические щиты, а стена, по крайней мере, дает место для маневра. Я надеюсь, нам не надо это брать живым?» – спросил один из вампиров, доставая откуда-то из-под плаща тесак довольно приличных размеров. «Вот еще», – торопливо ответил я, – «только мертвым». Тварь тем временем покончила с трапезой и повернулась к нам. «А где глаза?» – удивился Невилл. «Эта мерзость слепая, что ли?» «Мечтай», – хмыкнул я, и словно в подтверждение моих слов тварь подняла руки над головой и закричала. «Я-то видел сцену с кричащими пальцами во второй раз, и для меня это не было таким уж шоком. Невилл уже был знаком с тварью по моим рассказам, да и на крыс успел насмотреться, поэтому в обморок не упал, только побледнел немного. Зато мои зубастые спутники чуть не бросились бежать. Ругаясь, на чем свет стоит, вампиры отступили за наши с Невиллом спины. Один из них прикрывался свертком со злополучной крысой как щитом. «Жахните по ней чем-нибудь», — умоляюще вскричали они. «Действительно», — легко согласился Невилл и принялся плести заклинание. «Я не был так уж уверен в том, что наши заклинания могут повредить твари, да и волновало меня сейчас немного другое. Почему она так спокойно смотрит на нас и не атакует?» Невилл сплел огненный шар и швырнул в морду твари. «Зря он это сделал. Фаербол не причинил ей никакого вреда, разбившись о черную броню мелкими огненными брызгами, зато привлек внимание к нам. Все-таки со зрением у монстра были определенные трудности, даже в моем видении, когда я смотрел его глазами, вокруг все расплывалось. Да и вообще, на абсолютно черной, костяной маске, заменяющей ей лицо, никаких органов зрения и обоняния не наблюдалось в принципе. И тут тварь начала растворяться в воздухе. «В стороны!» — крикнул я, мгновенно поняв, что именно сейчас произойдет. Невилл среагировал мгновенно и даже опередил меня на долю секунды, преодолев в длинном прыжке несколько метров. Мы успели привыкнуть к командным действиям еще в академии. На поединках на крики товарищей нужно реагировать моментально, а вот вампиры замешкались. Тварь возникла из воздуха прямо перед ними и схватила за глотки сразу двоих. Мы с Невиллом обрушили на противника все, что только смогли создать. Огненные шары, ледяные стрелы, воздушные кулаки. Но тварь даже не обратила на все это никакого внимания, деловито выкачивая из вампиров кровь. С дикими криками оставшиеся в живых низшие бросились на тварь, но ножи не могли причинить толстому панцирю ни малейшего вреда. Убийца даже не стал отмахиваться от них, пока не закончил свою трапезу. «Не возражаете, если я присоединюсь?» — послышался откуда-то сверху мягкий, но легко выделяющийся на фоне криков низших вампиров, голос. Мы даже не успели среагировать. С крыши сорвалась гибкая фигура в черном балахоне и, совершив в воздухе элегантный пируэт, приземлилась между нами и тварью. «Милая компания подобралась», — хмыкнул Сянец. По голосу я безошибочно определил, что это именно тот вампир из боевого клана, с которым мы не так давно встречались на крыше. Ремесленники-недоучки, вампиры-недоделки и ничтожное дитя пробирок. А теперь еще и охотник за головами, не удержался я. Нет, я, конечно, понимаю, что шутить с истинным вампиром немного опасно. Но этот мягкий и вкрадчивый голос так раздражает. Тварь отбросила теперь уже действительно мертвых вампиров и повернулась к нам. Остальные низшие, поняв, что панцирь противника все равно не пробить, отступили за ближайшие укрытия, то есть за нас. «Сейчас попробуем поговорить с ним на моем языке», — промурлыкал вампир и прыгнул на тварь. На этот раз тварь не стала просто так стоять и ждать, пока на нее нападут. Она немного неуклюже отпрыгнула в сторону, но вампир изменил траекторию полета прямо в воздухе и ударил ее ногой в голову. Никакого эффекта. Разве что вампир мог ногу отбить о прочный костяной панцирь. «Ага», — удивился Сянец. Тварь вскричала всеми ртами и попыталась схватить вампира за глотку. Естественно, представитель боевого клана легко увернулся от ее лапы и даже успел полоснуть по ней когтями. Тварь обиженно взревела. Неужели он ее все-таки поцарапал? Тварь вновь размылась в воздухе и исчезла. «Куда?» Явно не ожидавший от твари подобного проворства вампир удивленно огляделся по сторонам. «Ну, я так не играю». Откуда-то издалека послышался истошный визг. Тварь явно была чем-то недовольна. Я повернулся к Невиллу. «Как думаешь, нам стоит и дальше преследовать?» «Невилл, он как-то очень странно на меня смотрел. Абсолютно пустыми, я бы даже сказал остекленевшими, глазами. Эй!» Я помахал рукой перед его лицом. «Невилл, ты где?» И тут он меня ударил. Я по инерции принял удар на скулу и даже не успел толком удивиться, как мой друг метнул в меня фаербол. Хорошо, что рефлексы не подвели меня и в этот раз. Я быстро рухнул на землю, и огненный шар пролетел над головой, не причинив мне никакого вреда, зато Невилл умудрился пнуть меня ногой в бок. Я откатился в сторону и проворно вскочил на ноги. «Ты что?» — мимо меня пролетел низший вампир. «Летать они, ясное дело, не умеют, а значит, ему кто-то помог совершить этот полет». Ударившись о невидимый воздушный щит, он отлетел прямо под ноги Невиллу, и тот, к моему удивлению, принялся остервенело пинать его ногами, совершенно позабыв обо мне. А чуть в стороне двое низших вампиров самозабвенно дубасили друг друга вывороченными из ближайшего дома деревянными столбами. Бред какой-то. С ума они что ли все посходили? Вот зараза. Рядом со мной возник вампир из боевого клана. Я дернулся в сторону, ожидая, что и он сейчас кинется на меня с кулаками, но этот вампир явно не поддался общему психозу. «Эта тварь умеет использовать гипноатаки», — сообщил он мне. В его голосе явно слышалось удивление. «И что нам делать?» — тупо спросил я. «Да ничего, сейчас они сами друг друга поубивают», — отмахнулся вампир. «Как поубивают?» Я посмотрел на Невилла, все еще пинавшего лежащего на тротуаре вампира. «Нет уж, так не пойдет. Нужно как-нибудь поаккуратнее вырубить его, чтобы он не пострадал. Да и низших вампиров хотелось бы спасти». «Все-таки они теперь наши работники, и мы должны о них заботиться». «Интересно», — тем временем продолжил вампир, «а почему гипноатака подействовала на всех, кроме тебя?» «И тебя тоже, друг мой зубастый». «Но вслух я этого говорить не стал. Я почем знаю?» Раздраженно отмахнулся я. «И вообще, лучше помоги мне угомонить друзей». Вампир наклонил голову на бок. «Вот еще, твои друзья, ты и разбирайся. А я пойду, лучше тварь поищу». Она все еще где-то рядом. Вот гад. Вампир подошел к ближайшему дому и одним быстрым движением запрыгнул на крышу. «Увидимся?» Кинул он мне на прощание и скрылся. «Надеюсь, нет», буркнул я и засучил рукава. «Что ж, пора успокаивать моих разбушевавшихся дружков». Тем более, Невилл уже оставил в покое вампира и обратил свое внимание на... «Эх, как же хорошо, что я не стал накрывать нас сплошной защитной сферой, а просто создал воздушную стену. Достаточно просто юркнуть за нее, и все огненные шары Невилла с шипением разбиваются на мелкие искорки. Только вот не знаю, надолго ли хватит моей защиты, так что лучше не рисковать и создать один сплошной воздушный щит вокруг себя. Так, а теперь пора атаковать. Я собрался с силами и сплел 5 воздушных кулаков. Думаю, они не причинят ему особого вреда, зато вырубит только так». Невилл, вопреки моим ожиданиям, умудрился отбиться и даже ответил мне огненными птицами, которые облетели меня вокруг и ударили со спины. «Ага, как же, я уже успел создать круговую защиту». Впрочем, моего друга это и ничуть не смутило. Он продолжил атаковать мою защитную всеми видами доступных ему атакующих заклинаний. Огненными шарами, огненными птицами и ледяными стрелами, и даже попытался создать под моими ногами огненный столб. Оставалось только удивляться, как у него на все это хватает сил. Я тоже пытался его атаковать, но быстро понял, что лучше сосредоточиться на обновлении энергетических щитов. Значит, так просто Невилла не возьмешь. Таким образом, он скоро все мои щиты пробьет. Ладно, сам напросился. Я создал новую версию энергетического щита, заменив огненный шар более безопасным вариантом передвигающейся воздушной стены. Как только Невилл уничтожит этот щит, вся энергия перейдет в огромную воздушную стену, которая двинется на него и, думаю, мой загипнотизированный друг не успеет поставить защиту. Решил, сделал. Невилл с маниакальной остервенелостью закидывал меня заклинаниями. Если так пойдет дальше, то вскоре он сам рухнет без сил. Хлоп. Вот и воздушная стена. Она действительно получилась, мягко говоря, не маленькой. На месте появления заклинания воздух слегка вибрировал, поэтому я довольно отчетливо видел ее границы, высота и ширина составляла около 20 метров. Виккерс-старший даже не пытался уйти с траектории движения воздушной стены. Единственное, что он успел сделать, это закрыться щитом. Естественно, довольно слабенький в сравнении с накопленной моим заклинанием энергией щит его не спас. Воздушная стена врезалась в Невилла, протащила его до ближайшего дома и ударила о стену. «Надеюсь, я тебя не слишком повредил», — устало сказал я, присев на корточки, но меня никто не услышал. Своего друга я отправил в глубокий нокаут. Торговец смылся еще в самом начале сражения, а низшие вампиры трое вроде бы валяются без сознания, а двоих уже можно смело хоронить, хотя погодите, сначала им нужно отрубить головы просто на всякий случай. Как же у меня болит голова от всего этого. Акт 3, семейный. Семья – это самое главное в жизни. Черная вдова, семейные ценности бесценны, и поэтому стоят очень дорого. Торговец бесценностями. Если бы вы меня не родили, я бы подумал, что вы хотите меня убить. Благодарный сын. Действие 0. Малый медитативный зал номер 7 пустовал, как и прочие учебные помещения малого круга. Под малым кругом подразумевались все залы академии, в которых проходили обучение ученики младших курсов. Залы среднего круга все еще использовались по прямому назначению, поскольку далеко не все старшекурсники были отправлены на практику. Что касается высших залов, они использовались всегда, очередь была расписана чуть ли не на несколько месяцев вперед. В высших залах могли единовременно упражняться в магии только двое ремесленников, но чаще всего специализированные помещения использовались в индивидуальном порядке. Каждый ремесленник вел определенные исследования в своей области, и только в высших залах им разрешалось проводить практические опыты в полную силу. Таких залов в академии было-то всего 2, зато уж малых медитативных залов было предостаточно. Именно поэтому дети дракона всегда проводили свои встречи в одном из них. Первыми в зале, как всегда, появились младшие ученики вторых и третьих курсов, пробывшие в обществе недостаточно много времени, чтобы пройти инициацию. Они входили тихо, стараясь не издать ни звука, изображали почтение и легкий испуг, а может и не изображали, ведь тайное общество – это не сборище старых друзей, здесь все намного серьезнее, и наказание за участие в подобных встречах может быть очень жестким, вплоть до исключения из Академии без права восстановления. Что-то заставляло членов тайного общества плевать на все запреты и правила, возможно, ощущение постоянного риска и опасности, ведь, как известно, запретный плод сладок. Хотя, конечно, в первую очередь учеников манили таинственные запретные знания, магия драконов. Поскольку медитативный зал не был рассчитан на проведение подобных встреч, ученики были вынуждены просто топтаться у стенки. Спустя некоторое время после того, как все младшие зашли в зал, стали появляться старшие, ученики старших курсов, уже прошедшие инициацию. Они собирались в отдельные компании и держались немного отстраненно от неинициированных. К слову, инициации «Дети дракона» именовали первый самостоятельный вход ученика в осознанное сновидение, после которого начиналось полноценное обучение запретной магии. Весь учебный процесс проходил в нематериальном мире, в который переносились адепты запретной магии во время сна. Соответственно, разница в знаниях между младшими и старшими была просто огромна, и последними появились несколько ремесленников. Их было 3. Собравшаяся толпа расступилась, пропуская новоприбывших в центр зала. Ремесленники шли неторопливо, как это и подобает людям их ранга. Остановившись в центре, они деловито создали себе небольшой стол и кресло, как же без комфорта. «Братья», — мягко начал один из ремесленников приятным баритоном, — «сегодня у нас 12-е реальное заседание, с чем вас и поздравляю». По толпе учеников прошелся тихий одобрительный шепоток. «У нас не так много времени, поэтому мы сразу перейдем к делу. Как вы наверняка уже знаете, недавно были схвачены ученики, участвовавшие в проведении испытаний потенциальных адептов братства. Им назначено лишение силы на срок в 100 лет. Зал зароптал. Для любого человека, занимавшегося ремеслом довольно длительное время, лишение сил равносильно ослеплению. Все перегорающие ученики очень тяжело переживают период восстановления способностей. Чего уж говорить о принудительном лишении силы на такой огромный срок. Да, это тяжело, слегка повысил голос ремесленник. Но, занятия запретной магией не требуют использования обычной магической энергии, и поэтому исключенные ученики смогут спокойно продолжить свое обучение магии драконов вне академии. Даже это заявление не могло полностью успокоить учеников. Несмотря на свою запретность, применения в реальной жизни магия драконов не имела. И теперь, когда над учениками нависла реальная угроза вылететь из академии, запретная магия и тайное общество мигом потеряли большую часть своей привлекательности. Многие стали подумывать над тем, чтобы бросить все это дело, а некоторые уже надумали и просто не пришли на собрание. Как это ни прискорбно, но сложившиеся обстоятельства требуют принятия серьезных мер, продолжал ремесленник. На ассамблее ремесленников было принято решение создать специальную группу для исследования запретной магии, и нам обязательно нужно внедрить туда своего человека. Так что если появится малейшая возможность попасть в число ее участников, сделайте все, лишь бы попасть в нее. Помимо этого, есть еще ряд мероприятий, которые мы обязательно должны провести в течение этой недели. Первое. И тут в помещении громыхнул взрыв. Дверь медитативного зала вышибла взрывной волной, и она сбила с ног нескольких учеников. На пороге возникла фигура в серой ливрее и медленно вступила в зал. «Баста, заговорщики, допрыгались», — сообщил высший ремесленник. «Всем встать лицом к стене, любая попытка создать заклинание расценивается как нападение на представителя ассамблеи. Ученики, пребывающие в сильном шоковом состоянии, даже и не думали сопротивляться и послушно прильнули к стенам, а вот ремесленники не были столь покладисты. Они отлично знали, какое грозит наказание за активное участие в деятельности детей дракона. Все трое вскочили с кресел и принялись творить заклинания. Много заклинаний? Нет, сначала они, конечно, попытались просто телепортироваться из зала, но все окружающее пространство было надежно заблокировано и им больше ничего не оставалось, кроме как драться до последнего. В высшего ремесленника ударили разноцветные молнии и множество других невероятно сложных заклинаний, в том числе и энергетические заклинания вампиры, но он легко защитился от них. Хотя перед ремесленниками-ренегатами стоял всего лишь один человек, на деле им противостоял десяток умелых ремесленников. Сложная система блоков прикрыла малый медитативный зал, надежно отгородив его от окружающего пространства и в том числе от источников энергии. Не прошло и двух минут, как все было кончено, энергия истощилась, и поток атакующих заклинаний прекратился. Единственными, кто пострадал от атаки ремесленников-ренегатов, оказались их собратья по тайному обществу, не успевшие прильнуть к стенам или упасть на пол. Зал был энергетически опустошен, и они больше не могли сопротивляться, зато высший ремесленник подпитывался закрытым энергетическим каналом. Если бы ремесленники-ренегаты не были столь сильно увлечены созданием атакующих заклинаний, то могли бы заметить тонкий жгут энергии, тянущийся от проема двери к его руке. «Я сказал к стене», — громко повторил он и с легкостью раскидал ремесленников-ренегатов в стороны левитационным заклинанием, как простых учеников первогодок. Ремесленник сделал еще несколько шагов вперед, и из-за его спины в зал устремились десятки людей. Они деловито накладывали на учеников временно блокирующие магические способности заклинания и выводили заговорщиков из помещения. «Думаю, с детьми дракона покончено», — произнес Рамиус, глядя на то, как служба безопасности Академии выводит из помещения заговорщиков. «Осталась самая малость – найти того, кто затеял весь этот цирк». В то же самое время, но в совершенно ином месте, проходила встреча создателей общества детей дракона. Солнце играло на золотых крышах Литы, щедро одаривая жителей города теплом и энергией. Две фигуры, одна в красной ливрее ремесленника и вторая в золотом одеянии великого дома, парили в небе над городом и вели неторопливую беседу. «Значит, ты полагаешь, что от тайного общества пора избавиться?» — лениво поинтересовался дворянин. «Я от него уже избавился», — спокойно ответил ремесленник. «Как раз сейчас служба безопасности Академии производит захват». «Захват? А не лучше ли было их просто уничтожить? Зачем же? Пусть академики считают, что захватили всех детей дракона, но они могут узнать. Они могут узнать ровно столько, сколько знают захваченные дети, а они не знают ничего, горстка наивных детей. Этот ход был заранее спланирован, и основная организация не пострадает, а только выиграет от такого сброса балласта. Если вы так считаете». Дворянин лениво потянулся. «А что у нас с фонтаном судьбы? Он нужен мне для исследования и желательно как можно быстрее. Мы работаем над этим», — не слишком уверенно ответил ремесленник после короткой паузы. «В Крайдалле возникли серьезные осложнения, и работать на два фронта нам сейчас несподручно. Сбежавший образец терроризирует город. Он уже сейчас заразил огромное количество людей. И не только людей, но и крыс, собак, кошек. Вы же отправили туда вампира. Неужели этого недостаточно?» — удивился дворянин. «Эта тварь не знает покоя. Вампир мог хоть как-то сдерживать темпы заражения, но с каждым днем делать это становится все тяжелее и тяжелее». Дворянин растянул губы в злой ухмылке, присущей скорее вампирам, чем представителям человеческого рода. «Что ж, значит, мои исследования позволили создать действительно хорошее оружие. Думаю, скоро шатеру будет не до империи. Если в их городах появится десяток таких тварей, они понесут просто ужасающие потери. И пока инквизиторы будут разбираться с рухнувшими им на голову проблемами, мы сможем спокойно собрать все силы для атаки». «Да», — согласился ремесленник. «Это незапланированное испытание черной смерти позволило нам узнать много нового и оценить весь потенциал твари. Но, Должен заметить, Крайдолл – это наш город, и мы должны защищать его жителей. Да, конечно, отстраненно согласился дворянин. А как же патрули? Я думал, что именно для этой цели мы их и создали. В Крайдолле ведь есть отделение патруля, ремесленник глубоко вздохнул. Да, но это всего лишь ученики. Значит, отправьте туда еще кого-нибудь, вяло махнул рукой дворянин. Увы, с черной смертью сможет справиться только вампир, ведь тварь совершенно нечувствительна к магии, даже к ее физическим проявлениям. Кстати, с фонтаном судьбы тоже не все гладко, мои люди утверждают, что его невозможно изъять из дома, в котором он находится. Поэтому вам придется подождать, пока я придумаю решение этой проблемы. Нельзя изъять, дворянин был немного удивлен. Так они говорят, плетение фонтана тесно связано с чем-то, находящимся прямо под домом. Придется мне заняться этим лично сразу после того, как я закончу все свои дела. А пока сбежавший образец гораздо важнее, его необходимо уничтожить. Срочно, иначе будет слишком поздно. Если все действительно так серьезно, то я подожду. Но мое терпение не безгранично, не забывайте, вы мне многим обязаны. Я всегда держу свое слово, перебил его ремесленник и тихо, но очень веско добавил, и я всегда возвращаю долги. В голосе ремесленника слышалась открытая угроза, но дворянин не обратил на нее никакого внимания. Вот и хоро. Неожиданно дворянин дернулся всем телом. Мне пора просыпаться, торопливо сказал он ремесленнику. Следующий сеанс связи завтра в это же время. Дворянин закрыл глаза и исчез. Ремесленник еще некоторое время повисел в воздухе в полном одиночестве, наслаждаясь открывающимся видом. Золотой город с такой высоты напоминал маленький муравейник. Золотой муравейник. А вдали виднелись очертания приграничных поселений, и даже едва заметные точки, замки вампиров. Высота была просто чудовищной, ни одна птица не смогла бы летать так высоко над облаками. Впрочем, ремесленника это особо не волновало. «Пора и мне просыпаться», — решил он и медленно растаял в воздухе. Солнце опустилось за горизонт, превратив древний лес в огромное черное пятно на равнине приграничья. Черное и опасное пятно, наделенное собственным непостижимым разумом. На опушке появились три фигуры. Лес будто выплюнул их из себя, как чужеродный, вредный элемент. Хотя, по идее, вредными из них были только двое, а третий как раз совсем наоборот. «Свобода!» — облегченно вздохнул Кельмир. «Ура!» — подхватил Вильхиар. «Как же меня тошнит от этой зелени! Я думал, что ничто не может раздражать больше, чем золотые дома Литы. Оказывается, может!» Друид недовольно покосился на вампира, но благоразумно промолчал. «Ну что, теперь в Крайдолл?» — то ли спросил, то ли скомандовал бывший царь вампиров. «Убийца прячется там?» — резко спросил друид. «Нет», — покачал головой Кельмир. «Но там сейчас находится та, за кем он наверняка будет охотиться». Герион пожал плечами. «Значит, он там будет, а мне большего и не надо». «Самоуверенный мальчик», — усмехнулся Вильхиар. «Надеюсь, ты останешься доволен встречей с Канмиром». Они неторопливо шагали по едва заметной тропинке, проходящей через огромное поле. Высокая трава практически полностью скрывала путников от посторонних взглядов, но для единственного существа, следившего за ними, это не было помехой. «Герион, ты представляешь, они сожгли мой замок», — возмущался Вильхиар. «Слуги разбежались, почти все мои записи сожжены, там даже жить теперь нельзя», — друид хмыкнул. «Я вообще не понимаю, как можно жить в этих каменных коробках». «Мало того», — продолжал жаловаться самый кровавый вампир тысячелетия, Кельмир. Подлец, отказался от своего родового замка вместе с титулом царя вампиров. Теперь нам, бедным, просто некуда податься. Под ногами тихо шелестела трава, вокруг завывал ветер и стрекотали кузнечики. На небо неторопливо выкатилась бледная луна, освещая путникам дорогу и накладывая на окружающий их пейзаж таинственные узоры, которыми в полной мере мог насладиться только друид. Вампиры же отлично видели в темноте, и для них не было особой разницы между освещенными и темными участками пространства. «Какая романтика!» — восхищенно выдохнул Кельмир, оборвав очередную тираду Вильхиара. «Как в старые добрые времена, когда мы охотились на магов-недоучек, помнишь? Луна, ветер, природа, красота. Холодно и мерзко», — прокомментировал тот. «Я уже слишком стар, и давно предпочитаю теплые, тихие и спокойные замки, слышишь? Замки. Ну, давай захватим твой старый замок, а?» Ответить Кельмир не успел. «Смотрите!» — вскрикнул Герион, указывая пальцем куда-то вверх. Вампиры послушно посмотрели в небо, но даже их, безусловно, сильное зрение не позволяло точно определить, что за черная точка двигается над облаками. «Что-то очень большое и крылатое, дракон», — предположил Кельмир. «Может быть», — согласился Вильхиар. «Вот только я не припомню, когда они последний раз появлялись в нашей долине». Под долиной он подразумевал всю часть материка, отделенную с запада дальними горами, с севера – морем, а с юга – древним лесом. Так уж исторически сложилось, что сейчас эту местность занимала империя Элиров, но когда-то, вампиры отлично помнили те времена, здесь не было ничего кроме огромных свободных пространств, полей и небольших рощиц. «Вы видели настоящего дракона?» – заинтересованно спросил Герион. «Он спрашивает, видели ли мы дракона?» – расплылся в широкой улыбке Вильхиар. «Слышишь, Кель?» – Кельмир неотрывно смотрел в небо, следя за траекторией полета непонятного существа. «Слышу». Виль махнул на друга рукой и гордо спросил у друида. «Слышал легенду о возникновении ремесла? Кто ж ее не слышал?» Слегка опасливо ответил Герион. Он начал подозревать, к чему клонит этот странный, часто говорящий совершенно непонятные вещи, вампир, и его это немного пугало. «Так вот, мы принимали в ней самое непосредственное участие», подтвердил его опасения вампир. «Собственно, я в свое время эту легенду и записал, чего уж тут скромничать. Но легенда о даре дракона написана человеком», — нахмурился друид, — «я точно помню». Вильхиар тихо выругался. «А то я не знаю, кто же виноват, что в нашем мире еще не придумали такой простой штуки, как авторские права». «В молодости Вильхиар планировал вести летопись имени самого себя», — пояснил Кельмир, не отрывая взгляда от неба, — «но потом ему стало лень, и он отдал все свои записи одному человеку, и он опубликовал их от своего имени», — зло сказал Вильхиар. «Конечно, я его потом нашел и объяснил, какую ошибку он совершил, но, к сожалению, летописец умер раньше, чем успел ее исправить. Уж очень он меня разозлил, этот расхититель интеллектуальной собственности». Некоторое время они шли молча. Кельмир продолжал неотрывно следить за странной птицей, Вильхиар переживал события старой давности, а друид периодически косился на вампиров и пытался себе представить, каково это, жить тысячи лет и оставаться такими живыми. Он видел друидов, проживших 1500 лет, но это были старцы, сухие как снаружи, так и внутри. Гериону не хотелось этого признавать, но идущие рядом с ним вампиры выглядели гораздо более живыми и жизнерадостными, чем многие его знакомые, не прожившие и сотни лет. Жизнь не была им в тягость, в отличие от друидов-долгожителей. «Смотрите, кажется, оно спускается», — неожиданно крикнул Кельмир. Все трое смотрели на снижающееся существо, и чем ниже оно спускалось, тем сильнее крепла уверенность друида в том, что это дракон. Он полагался на описание из книг и размеры приближающегося существа, которые действительно очень сильно напоминали это наполовину мифическое существо. Зато вампиры, неоднократно встречавшие настоящих драконов, уже давно определили, что снижающееся существо просто не может быть драконом: слишком темный окрас, слишком маленькие крылья, слишком большая пасть и чересчур длинные клыки. «Не может быть», — прошептал друид. «Сам не могу поверить», — удивленно согласился Вильхиар. «Это же...» Существо буквально рухнуло на землю в нескольких десятков шагов от них, подняв тучу пыли, которая, впрочем, не смогла скрыть от взглядов друзей все величие и всю чудовищность гостя. Именно чудовищность, потому что перед ними стояло на задних лапах самое настоящее чудовище. Громадное серое тело покрыто множеством красных, светящихся в темноте прожилин, вен, перепончатые крылья сложены за спиной, но все равно отчетливо видно, что они порваны во многих местах. Абсолютно красные глаза мерцают в темноте магическим светом, а огромная, в полголовы, пасть распахнута то ли в беззвучном крике, то ли в чересчур широкой ухмылке. Размеры приземлившегося перед друзьями монстра заставили бы склониться в уважительном поклоне даже королевского тролля. «Кровавый бог», — тихо сказал Кельмир. Он никак не мог решить, как реагировать на появление столь легендарного существа. «Куулнак», — вторил ему Вильхиар. Даже прожившие больше 3000 лет на не слишком-то и белом свете вампиры ни разу не слышали о людях или вампирах, видевших Куулнага. Конечно, в землях клана Мир стоит огромная статуя, посвященная кровавому богу, но Кельмир всегда очень скептически относился ко всякого рода религиям, а уж Вильхиар и подавно. Поэтому сейчас друзья с огромным интересом рассматривали самого настоящего бога, мучительно размышляя над тем, что же ему могло понадобиться от простых, пусть и очень долго живущих, смертных. Это ваш знакомый, да? Облегченно вздохнул друид. А я уж испугался, подумав, что это дракон. Поверь мне, это гораздо хуже, заверил его Вильхиар. С драконом мы бы, по крайней мере, могли договориться, а с этим я даже не знаю, умеет ли оно говорить. Он нервно хихикнул. Знакомый, надо же, ну ты и шутник. Огромный монстр смешно наклонил голову, будто прислушиваясь к тому, что говорил вампир. Смотри, он вроде бы не собирается нас есть, заметил друид. К чести Гериона, его голос почти не дрожал, разве что самую капельку. Скорее всего, он просто размышляет, с кого из нас начать трапезу, предположил Кельмир. Как думаете, до леса не добежим? Кровавый бог расправил крылья, будто желая показать им, что бежать бесполезно. Огромная пасть широко распахнулась, и по полю пронесся мощный утробный бас. Не добежите. На миг им показалось, что от звуковой волны затряслась земля, а спустя пару секунд они в этом убедились окончательно, потому что чудовище продолжило разговор. «Мне нужен один из вас». «Никаких проблем», — хмыкнул Вильхиар и посмотрел на друида очень многообещающим взглядом. «Сам понимаешь, дружба дружбой». Герион нахмурился, но с места не сдвинулся. «Один из вампиров», — уточнил монстр. «Вот теперь у нас появились проблемы». Друид немного подумал, сделал шаг в сторону от вампиров, но убегать не стал, хотя бы потому, что ему было интересно, чем все это кончится. Да и не мог друид, в отличие от вампиров, так запросто бросить в беде своих, пусть только временных, попутчиков. «Зубы обломаешь», — пригрозил Вильхиар, но на фоне рыка кровавого бога его голос казался комариным писком. Возможно, именно это и рассмешило монстра, потому что он распахнул пасть еще шире, хотя, казалось бы, куда уж дальше-то, и расхохотался. «Что будем делать, Кель, бежать или драться?» — спросил Вильхиар, стараясь устоять на содрогающейся от смеха кровавого бога земле. «Говорить», — коротко ответил Кельмир. Дождавшись того момента, когда Куулнак перестал смеяться, бывший царь вампиров сделал шаг вперед и, задрав голову, спросил: «Зачем тебе нужен один из нас?» «Думаю, я могу не отчитываться перед тобой», — громыхнул монстр. «Впрочем, раз уж ты сам вышел вперед». Кровавый бог резко рванулся вперед, намереваясь схватить вампира, но тот молниеносно отскочил в сторону и покатился по траве. Одновременно с этим, Герион атаковал монстра сгустком зеленой энергии, но не смог принести ему ни малейшего вреда. «Хотите поиграть?» — поинтересовался кровавый бог, явно получающий удовольствие от всего происходящего. «Давайте поиграем». Вампир и друид начали обходить огромного монстра с трех сторон, надеясь получить хотя бы какое-то тактическое преимущество. Вот только вряд ли они могли причинить кровавому богу серьезный ущерб. Друид попытался напасть на него со спины, но монстр лениво махнул крылом и отбросил его от себя на добрую сотню шагов. В тот же момент Вильхиар ухватился за второе крыло и принялся остервенело рвать его когтями. «Вот же упорный», — с каким-то странным удовлетворением произнес кровавый бог и аккуратно схватил вампира двумя когтистыми пальцами, каждый из которых был размером как раз со среднего человека. Монстр поднес извивающегося вампира к своей морде и с интересом осмотрел его со всех сторон. «Прыткий, может, мне тебя забрать?» Тем временем Кельмир, воспользовавшись небольшой паузой, подлетел сзади и попытался подрезать когтями ногу монстра в том месте, где по идее должны были располагаться сухожилия. Куулнак взревел от боли и выронил из лапы Вильхиара. Затем, топнув ногой, он сбросил с нее Кельмира и утробно зарычал. «Пора заканчивать эти игры». Куулнак пнул ногой Вильхиара, заставив его повторить полет друида, и удивительно быстрым для такого огромного существа движением схватил Кельмира. Вампир просто утонул в огромной лапе кровавого бога. Покрытые черной чешуей пальцы прочно обхватили все тело Кельмира, не позволяя ему даже толком продохнуть. По равнине пронесся довольный рык. «Я выбираю тебя». Так и не успевшие прийти на помощь товарищу вампир и друид отчетливо, будто в замедленном темпе, видели, как кровавый бог подкинул отчаянно сопротивляющегося Кельмира в воздух, распахнул огромную пасть и проглотил его. «Нет!» — вскричал Вильхиар и бросился на монстра, но тот, получив желаемое, взмахнул перепончатыми крыльями и взлетел. Волна воздуха сбила вампира с ног. Он упал на спину и больше не делал попыток подняться, тупо глядя на поднимавшегося все выше и выше монстра. «Бред!» — ошарашенно прошептал вампир. «Не может этого быть!» «Конечно, я встречал фанатиков, верующих в Куулнага, но ни разу за всю свою жизнь не видел ни одного доказательства его существования. А тут на тебе подарочек, бред. На траву рядом с ним опустился друид. Кажется, я впервые понял важность многовекового запрета на выход из леса. Действие 1. Перед тем, как начать рассказ о магии драконов, я хочу объяснить значение такого простого и привычного нам состояния, как сон. Да, да, самый обычный сон. Сны снятся всем людям, друидам и, как это ни странно, даже вампирам. Простое сновидение – это всего лишь проекция нашего сознания, то есть образное выражение наших желаний, воспоминаний и переживаний, только то, что хранится в нашей голове, пусть и в самых дальних ее уголках, но не более того. Так вот, эти сны никоим образом не связаны с магией драконов, и о них мы говорить не будем, ими должны заниматься трактователи снов и прочие психологи. Магия драконов построена на совершенно другом виде пространства. Грубо говоря, есть наш мир и сотни других миров, и есть мир драконов, который служит чем-то вроде моста между остальными мирами. Чтобы попасть из одного мира в другой, нужно обязательно миновать мир драконов. Драконы – стражи межмирового пространства, они единственные существа, которые могут путешествовать между мирами в физическом обличье, всем остальным для этого требуется покинуть свое тело. Вот мы и подошли к теме реальных снов, я их всегда называл видениями от слова «видеть». Видение – это то, что видит наше бестелесное «я», некоторые называют это душой, когда путешествует между мирами. Проще всего отпускать нашу душу в полет во сне, хотя и не обязательно. Есть ряд медитативных техник, позволяющих делать это, не погружаясь в полноценный сон. Ты думаешь, что видение и есть твой дар? Нет, ты не прав. Видение может видеть любой человек, друид или даже вампир. Человек судьбы, в отличие от обычных существ, настроен именно на свою судьбу, вот в чем его особенность. Если видение обычных существ хаотичны и практически неотличимы от простых снов, то у тебя каждое видение связано именно с твоей судьбой. Ты подсознательно можешь отличить обычный сон от видения, зато не каждое видение так легко отличить от реальности. Это и стало причиной моего, впрочем, об этом позже. Тебя наверняка уже неоднократно посещали видения незнакомых и странных мест. Обычно они начинаются в период совершеннолетия, иногда немного позже. Видения всегда начинаются с других миров, ты будто настраиваешься на наш мир, и на это требуется определенное время. Кроме того, существует ряд других причин, по которым мы можем посещать в видениях те или иные миры. Например, в одном из миров у тебя может существовать родственная душа, или в прошлом твоя душа существовала в другом мире, но об этом я расскажу позже. Итак, со временем ты научишься управлять видением, настраивая его на то, что тебя интересует, а пока довольствуйся тем, что есть. Судьба сама решает, что и когда тебе следует показать. И самое главное, никогда не пытайся вызвать состояние видения вне сна, или путешествовать между мирами. Человеческая душа не способна существовать вне тела длительное время, поэтому ты легко можешь заблудиться между мирами, и раствориться в эфире. Но путешествие в физическом воплощении еще опаснее, наш мозг не способен выдержать всю силу мира драконов, он начнет разрушаться, а ты сойдешь с ума, так же как и я. К сожалению, у меня не было наставника, который мог бы мне объяснить, чего нельзя делать ни в коем случае. Я попытался вплотную приблизиться к миру драконов, и поплатился за это своим рассудком. Я отложил дневник и протер слипающиеся глаза. Да уж, я узнаю все больше и больше интересной информации. Получается, я могу не только предвидеть свое будущее и видеть какие-то важные моменты, связанные с окружающими меня тайнами, но и путешествовать между мирами. Безусловно, это опасно и пока еще мне совершенно непонятно, но в принципе такая возможность есть. Более того, я могу зайти в чужой сон, да, вот бы заглянуть к Алисе и узнать, что ей снится. Сегодня она очень сильно ругалась, даже не просто ругалась, а чуть ли не с кулаками на меня бросалась. Да и Чес позднее реагировал не менее бурно, а уж Наив этот здоровяк чуть не разрыдался, когда увидел Невилла. После стычки с тварью, на ногах остался стоять я один, поэтому для того, чтобы перенести всех пострадавших в общину друидов, пришлось подрядить нескольких местных жителей. На полпути к общине нашей колонны повстречались Алиса и Наив. Вот криков-то было. Представляю, как мы смотрелись со стороны. Десяток местных жителей довольно потрепанного вида, разборка же произошла в бедной части города, волокут за ноги двух вампиров, еще четверых тащит за руки и за ноги, а впереди иду я, весь потрепанный и перепачканный с ног до головы, с Невиллом на плече. Его я не доверил никому. «Что случилось?» — взвизгнула Алиса. «Что с Невиллом?» — вторил ей Наив. «Лучше не спрашивайте», — устало отмахнулся я. «Кто же его так?» «Ну, не умею я так вот сходу врать», — поэтому и ответил честно. «Я. Это хорошо еще, что они так сильно разнервничались и не обратили внимания на мои слова, а то ведь Наив мог бы пришибить сгоряча. В общем, наша скорбная процессия быстро превратилась в настоящий балаган, который со скоростью ужаленной взад лошади ринулся в общину друидов. Перед входом, как и в прошлый раз, нарисовался друид-охранник, но он даже и слова сказать не успел, как был сметен Алисой и затоптан Наивом. Ну, а следом уж скромненько прошла остальная процессия. Мелиссия быстро поняла, что к чему, вызвала еще нескольких друидов, которые занялись вампирами, а сама осмотрела Невилла. «Я зря боялся, моя стена не причинила ему практически никакого ущерба, только легкое сотрясение мозга. Но проблемы все-таки были и очень серьезные. Подвергнувшись гипноатаке монстра, Невилл принялся вовсю расходовать магические силы, не обращая внимания на то, что ресурсы организма далеко не бесконечны. Друидка объяснила нам, что он запросто мог перегореть, а может быть уже перегорел. К сожалению, так сразу этого определить нельзя, но даже на первый взгляд, как сказала Мелиссия, внутренние резервы полностью исчерпаны и что-то там у него внутри сильно повреждено. Не в смысле внутренних органов, а на уровне энергетики. Нам объяснили, что на лечение подобной травмы может потребоваться довольно много времени. Сам Невилл сможет встать на ноги уже на следующий день, а вот магические способности к нему вернутся далеко не сразу, если вообще вернутся. В результате Невилл остался на лечении в квартале друидов. Наив не захотел отходить от него ни на шаг и предпочел ночевать в общине друидов, а мы отправились домой. По пути Алиса устроила мне настоящий допрос с пристрастием, а потом то же самое повторил Чес, давно ожидающий нас в проклятом доме. И только Чес обратил мое внимание на интересный факт, который до этого момента оставался вне моего поля зрения, сопровождавший нас торговец куда-то исчез. То ли он просто убежал, то ли до него добралась таки тварь, я не знаю, но мне этот мужичок в разноцветных лохмотьях показался весьма пронырливым и неглупым, наверняка отсидится где-нибудь, а потом, когда все уляжется, прибежит требовать восполнения всех своих убытков. После всех событий этого дня мне потребовалось несколько часов, чтобы прийти в себя и переварить все произошедшее. Целый час я стоял под контрастным душем, стараясь хоть как-то упорядочить мечущиеся в голове мысли, а потом еще долго валялся на кровати и тупо смотрел в потолок. Зато теперь я нашел в себе силы, чтобы почитать дневник сумасшедшего ремесленника и хоть чуть-чуть расслабиться. Если я срочно не отвлекусь от дурных мыслей, то может случиться что-нибудь плохое, возможно, даже со мной самим. Дракон, меня подери, кто бы мог подумать, что я буду использовать подобное чтиво для расслабления. На фоне происходящих вокруг меня событий откровения психа от магии смотрится практически безобидно. Нет, нужно ложиться спать, завтра очень тяжелый день. Кого я обманываю, у нас теперь каждый день тяжелый. Все, спать. Подо мной раскинулся Крайдол. Я очень отчетливо видел его с высоты птичьего полета. Здания, люди, животные. Мое зрение чрезвычайно обострилось, и я видел каждое живое существо, даже крыс. Крысы как-то различались между собой, они были двух цветов, серые и какие-то черные. Причем черных, по-моему, было меньше эпа. Одна из серых крыс вдруг стала черной. Заболела, что ли, или не может быть? Черный цвет означает заражение паразитами. Ведь все мои видения в последнее время связаны только с самыми насущными проблемами, а главная проблема для меня сейчас – это паразиты и тварь. Хотя, есть еще Алиса, но в этом списке она все-таки будет лишней. Если я прав, то черным цветом раскрашены не только крысы, но и собаки, кошки, люди. А куда это они направляются? Я был в таком шоке, что не сразу заметил появление еще одного наблюдателя. «Ты что здесь делаешь?» — удивленно вскричал человек в красной ливрее ремесленника, зависнув в воздухе рядом со мной. И тут я упал вниз. Рано утром ко мне в комнату ворвался ураган. Я вчера узнала очень много полезной информации, еще с порога обрадовала меня Алиса и плюхнулась на кровать. Я честно попытался продрать глаза и сфокусировать их на нежданной гости, но происходил сей процесс из рук вон плохо. О фокусировке моего мозгового ресурса я вообще молчу, Какая, к дракону, информация в такую рань? А что ж вчера не рассказала? Вяло поинтересовался я. Вот это видение, я до сих пор в шоковом состоянии. Вчера тебе было не до меня, обиженно насупилась Алиса. Ты отдыхал после своих ратных подвигов. Обиделась она, как же это, такая заварушка, а ее не пригласили. Так о чем, я сладко зевнул, ты хочешь мне рассказать? Я узнала, что это был за ребенок, гордо сказала она. Я честно попытался напрячь мозги, но ничего путного из этого не вышло. Что за ребенок-то? Слегка виновато спросил я. Алиса удивленно уставилась на меня. Утро же, попытался объяснить я. Тот ребенок, которого видел повар перед смертью, недовольно пояснила она. Мне пришлось оббегать весь город и даже побывать в соседней деревне, но я все-таки нашла его. То-то вампиры не могли отыскать их с Наивом. Но вот стоило ли ради этого мотаться неизвестно куда, да зачем он нам? Выразил я вслух свои сомнения. Мы же и так знаем, кто убил повара и всех остальных. Знаем, согласилась вампирша, но с этим ребенком тоже не все так просто. Маленький мальчик, внебрачный сын повара, и о нем никто не знал, кроме одного его собутыльника, которому повар как-то проболтался по пьяни. Семья мальчика живет в ближайшей деревне, поэтому я и не могла найти его в городе. Но дело не в этом. Мальчик никак не мог оказаться в городе в тот день, когда убили повара.